Глава 27. В ту ночь я совсем не выспался. Полночи Светлана плакала и делилась обидой на отца, который превратил девушку в разменную монету. Причем графиня понимала роль, которую играет для рода, но план Павла Павловича выбил почву из-под ее ног. Одно дело читать в исторических романах о том, как могущественные рода объединяются посредством выгодного брака, а другое дело — растратить единственную дочь, чтобы закрыть старую хотелку по никому не нужному куску земли. «Он сошел с ума?» — спрашивала меня Светлана. Я лишь пожимал плечами, не давая никакого ответа. Тем более, что тот ей и не нужен был вовсе. Девушка хотела выговориться, испытав предательство близкого человека. Очень знакомая история, поэтому я терпеливо слушал. По большей степени молча, иногда лучше не вмешиваться в чужую исповедь. Мы пили горячий чай, закусывая завалявшимися в шкафу конфетами ассорти, и когда приблизился рассвет, я отвел засыпающую девушку к себе в комнату и уложил ее на кровать, а сам вернулся на кухню и устроился там прямо на полу, накрывшись пледом и положив себе под голову свернутую одежду. На гостей мои запасы постельного белья рассчитаны не были. Неудобно, не спорю, но могло оказаться куда неудобнее. Однако, несмотря на всю тяжесть, эта ночь стала предвестником неожиданной передышки, которая позволила заняться делами, требовавшими моего внимания, сами по себе. Смерть Подольского поставила многоточие в наших взаимоотношениях со Скоробогатовыми. Светлана домой не вернулась, поселившись в таунхаусе по новой. О прошедшей ночи мы не вспоминали, да и девушкам было совсем не скучно с Люцием и его загадками, в разрешение которых они так и не продвинулись. Но и поговорить барышням было о чем. Прогресс в социализации Вечного продвигался медленно, и пока что красоткам удалось убедить Люция хотя бы одеваться при выходе из комнаты. Он обижался, но все чаще и чаще забывал это делать. Отец Светы затаился, правильно считав сигнал разбитого от дерева помощника, и не отсвечивал. Я хотел заехать к нему самостоятельно, чтобы привести официальный запрос по водителям Раджи, но потом решил, что игнорирование будет даже унизительнее, и полностью посвятил себя работе. Правда, от небольшой шалости удержаться все-таки не смог. А знаете что, оказывается, столько всего можно успеть сделать, когда тебе никто не мешает. Я даже нашел время, чтобы вплотную заняться формулами обшивки, которую использовали в вертолете его императорского величества и в материале стен башни 13-го отдела. Во время одного из налетов монстров на фронтир огромная летающая жаба совершенно случайно оказалась сбита возле вотчины графа Орлова. Сбивала мое орудие, заряженный чарами кинетикой. И досадный промах, отбивший небольшой кусок камня со стены, я обещал загладить перед исследователями скверны. Обломок, правда, куда-то скоропостижно пропал, но да за общей суетой никто и не заметил столь досадного факта. Зато мои исследования пошли вперед с многообещающей скоростью. Дни летели за днем, я полностью погрузился в дела фронтира, обеспечивая выбранную стратегию развития. Нанятый Миклуха влился в нашу команду так гладко, будто бы всегда в ней и состоял. Быстро разобравшись с текущими делами и изучив мои запросы, он невероятно гармонично заменил выбывшую Паулину. Сама Князева медленно приходила в себя, и я два раза ездил в Петербург, чтобы навестить девушку. Та уже могла вставать с кровати и совершать небольшие прогулки, одновременно с этим возвращаясь к управлению трактиром. Как я это узнал, в один из вечеров ко мне заявилась работница Паулины и недвусмысленно предложила снять накопившееся напряжение. Мол, я обязан посвятить себя работе, и госпожа Князева уверяет, что Леночка сделает все по высшему разряду, не отвлекая от дел и за счет заведения. «Госпожа сказала, что все мы должны обеспечить хорошую циркуляцию крови в вашей голове», — проворковала голубоглазая красотка. — Ваш ум должен быть занят свершениями, а не борьбой с гормонами. Если я не в вашем вкусе, то любая из нас с радостью меня заменит. Но, умоляю вас, ваше благородие, дайте мне шанс. Вы не пожалеете. Гостья вдруг хитро улыбнулась, повернувшись так, чтобы была видна ее затянутая в корсет грудь, и добавила. «Госпожа также просила передать, что Феофан Миклуха вряд ли закроет эти ваши потребности». Разговор был поздно вечером. Под полом возился нямка. В деревнях внизу лаяли собаки, да едва слышно играла музыка из трактира. «Мудрость госпожи Князевой меня восхищает», — ответил я визитерше, которую часто видел в зале логова друга, и впустил девушку к себе. Потому как, чего уж говорить, для полноценной и эффективной работы голова мужчины должна оставаться ясной, желудок полным, а чресла пустыми. Впрочем, я увлекся. Во время поездок в Петербург мне удалось разобраться с делами по патентам. Наконец-то закончилась история с документами на фокус столбы, пошедшая в массовое использование по воле Его Императорского Величества. Ну и я запустил оформление второго, передав чуть измененную схему орудийных башен с внутренним арсеналом, причем специально допустил в ней грубую неточность. Чтобы Александр Сергеевич смог ее найти, исправить и предложить вариант лучше. Что тот и сделал с торжеством в голосе и детской радостью. Хотя к самой башне Павлов отнесся с уважением, но отнюдь без восторга. После прорыва в энергетике он ждал чего-то большего. «Понимаю, но в ожидании нет ничего плохого. Мне ведь тоже нужно присмотреться, чтобы понять, как с фокус-столбами разберутся зодчие этого мира. Потому что открытие ящика Пандоры способно принести массу различного рода сюрпризов. И, по моему опыту, они могут быть весьма неприятными. Так что хорошего понемножку». В районе Приборова появился аккуратный коттеджный поселок с домами весьма скромными по моим меркам, но шикарными для местных. Несколько зданий в центре поселка, покинутых прежними жильцами, я решил не перерабатывать на ресурсы и сохранить как памятники архитектуры. Тем более, что они становились настоящими мастерами своего дела, с привлечением рабочих рук и без всяких конструктов. Старый добрый мир, когда дома источали эхо. Надо было просто слегка обновить их снаружи, но своими силами я это сделать не мог, поэтому пришлось начать поиски бригады реставраторов. После которых я немножко возненавидел этот жадный и надменный народец, конечно. Ценник они выкатывали такой, что проще было построить здание с нуля. А ведь мне нужно было просто обновить старые дома снаружи, чтобы собирать энергию с эхо и восхищение туристами, которых в Приборово пока не наблюдалось, но это вопрос времени. Те строения, которые пришлось снести, стали фундаментом для небольших предприятий местных жителей. От крошечных уютных кафешек до лавок, до сквериков с типовыми в моем мире фонтанами. Ну и, разумеется, я обновил все дороги в поселении. Похорошело Приборово, при Баженове ничего не скажешь. Энергетический контур, чуть ослабший, из-за нагрузки быстро восстановил новый силовой канал из Хрипска. Я настроил фокус столбы так, чтобы только один занимался раскачкой тылового конструкта, перебрасывая всю остальную мощь на Томашовский и стабилизируя энергопотоки. По моему заказу люди вепря изловили и уничтожили в изнанке тварь третьего ранга и притащили мне его лапу, в которую совершенно точно врос древний отбойный молоток. Длань оскверненного строителя стала базой для еще одной фермы кристаллов, чтобы хоть как-то сбалансировать мое финансовое состояние. Гудков, Боярский и временно исполняющий обязанности отдела кадров Феофан Миклуха, суровый пенсионер с калифорнийского фронтира, день и ночь считали бюджеты, распределяя средства между закупками и зарплатами, назначая приоритеты и выявляя необходимость тех или иных специалистов. Отец Игнатий ежедневно объезжал окрестные деревни, уговаривая осторожничающих родителей отпустить детей на учебу в новое безопасное здание в многоэтажном квартале. Из Минска уже прибыл первый новенький автобус, готовый к выходу на маршрут, а в гвардию поступило два простых, но вместительных внедорожника. Мне не было нужды обеспечивать их брутальными дорогими машинами, кузова которых плакали от воздействия лесных веток. Так что взял дешевые и сердитые варианты, похожие на большие буханки на колесах. Бронированные, разумеется. Производитель был не очень известен, но к их технике у меня, как у техноманта, претензий не нашлось. Пришел в себя Снегов, вернувшись к своим обязанностям телохранителя, и теперь каждое утро Витязь встречал меня у дома. Порадовали завершением работ кузнецы, сильно обогатившие мой арсенал зачарованным оружием, ну и почти все порадовали. Двое совсем не старались, и пусть работа была выполнена, и придраться не к чему, кроме как к уровню эха, я не мог. Все равно в будущем обращаться к таким специалистам будет тратой времени и порченного золота. Возможно, над моим заказом работали не сами мастера, а кто-то из подопечных. Возможно, при нанесении гравировок кузнецы просто были не в духе, разбитые личными неурядицами. Неважно, разбираться мне некогда. Раз нашлись те, кто постарался, значит, к ним в следующий раз и пойду. Ничего личного. А пока вооружу своих людей тем, что уже есть. Выходило очень неплохо. Почти вся гвардия теперь обладала зачарованной сталью с работающей гравировкой. А сталкерам пришли новые амулеты на замену. Надо еще было убедить Снегова расстаться со своим фамильным топором. Пока Витязь наотрез отказывался отдавать оружие какому-то непроверенному кузнецу. И это учитывая, что проверенный кузнец, делавший смертоносное чудо Станислава Сергеевича, уже много лет как лежал в могиле, побежденный старостью. Ладно, придумаю что-нибудь. Ни бином Ньютона. Короче, это были прекрасные недели, где никто никого не пытался убить, где гвардии, охотники, вепря патрулировали пограничные зоны, где кипела стройка голубыми потоками реагена и не смело строили планы на будущее жители окрестных деревень, получающие то, чего всегда были лишены, и видели такое только по телевизору. Где на дорогах появлялось все больше и больше машин, а со стороны Владавы не лезли оскверненные монстры. Где не рыли подземные тоннели культисты а-ля Баса, грозя кому-нибудь смертью или проклятиями. Все было слишком тихо и спокойно. Немного тревожила пропажа Билли, но я был уверен, что Дегряс сумеет постоять за себя. А потом наступил сентябрь, и на второй день осени дал о себе знать скрывавшийся все это время Скоробогатов. Очень необычным и неожиданным способом. Юрий Погуляй. Зодчий. Конец книги 4.